Часть четвертая. Глава 19. Когда Люси проснулась, начавшийся накануне шторм все еще бушевал. Двигаясь осторожно, чтобы не разбудить Дэвида, она свесилась с кровати и подобрала с пола свои наручные часы. Было начало седьмого. По крыше дома, завывая, гулял ветер. Дэвид мог поспать подольше, в такой день работы у него будет немного. Интересно, — подумала она, — слетела ли за ночь с крыши часть черепицы? Нужно будет проверить, забравшись на чердак, хотя с починкой все равно придется дожидаться Дэвида, так как он разозлится, если кто-то сделает работу за него. Она выскользнула из постели, очень холодно. Теплая погода, стоявшая несколько последних дней, сулила наступление лета, но обманула. Сейчас температура казалась ближе к ноябрьской. Она через голову стянула фланелевую ночную рубашку и поспешно облачилась в нижнее белье, брюки и свитер. Дэвид заворочился. Она посмотрела на него, но он лишь повернулся на другой бок, не открывая глаз. Люси пересекла узкую лестничную площадку и заглянула в комнату Джо. Трехлетнего мальчика уже переместили из колыбели в нормальную кровать, из которой он часто скатывался по ночам на пол, хотя при этом даже не просыпался. Но нынешним утром он лежал в своей постели на спине с широко открытым ртом. Люси улыбнулась. Ее спящий сын — само очарование. Она тихо спустилась вниз, не до конца понимая, что подняло ее в такую рань. Возможно, Джо издал какой-то звук, а, быть может, особенно сильный порыв ветра. Встав на колени у очага, Люси закатала рукава и принялась разжигать его. Для начала прочистила решетку, чуть слышно насвистывая под нос мелодию песни, которую слышала по радио «Скажи мне, милый мой, ты или нет?» Самые крупные из вчерашних головешек она собрала в кучу как основу для нового огня. Сушеный папоротник пошел на растопку, поверх укладывались дрова и уголь. Иногда она обходилась одними дровами, но в такой холод без угля не обойтись. Потом Люси развернула газету и несколько минут держала ее рядом с камином, чтобы создать в трубе необходимую тягу, а когда убрала ее, дерево уже занялось, а угли красновато переливались. Она сложила газету и сунула в кучу угля до следующего раза. Камин совсем скоро прогреет дом, а пока можно выпить чашку горячего чая. Люси зашла в кухню и поставила чайник на электрическую плиту, потом пристроила на подносе две чашки, нашла сигареты Дэвида и пепельницу. Заварив чай, она наполнила чашки и вынесла поднос через холл к лестнице. Люси уже занесла ногу над нижней ступенькой, когда услышала легкий стук. Она остановилась, нахмурилась, но, решив, что это новые проделки ветра, снова двинулась вперед. Однако звук повторился. Было похоже, будто кто-то стучится в парадную дверь. Чепуха какая-то. Никто не мог стучать в дверь их дома. Том всегда входил через кухню и при этом не имел привычки стучаться. Но стук раздался снова. Она спустилась по лестнице в прихожую и, удерживая поднос на одной руке, открыла дверь и в шоке выронила его. В дом буквально ввалился какой-то мужчина, сбив ее при этом с ног. Люси закричала, но ее испуг длился лишь мгновение. Незнакомец, распростершись, лежал на полу холла, явно не способный ни на кого напасть. Его одежда насквозь промокла, а руки и лицо выглядели мертвенно-бледными от холода. Люси поднялась с пола. Вниз по лестнице на пятой точке соскользнул Дэвид, беспокойно спрашивая, что случилось. «В чем дело?» «В нем», — указала Люси. Дэвид в одной пижаме добрался до подножия лестницы и втянул свое тело в инвалидное кресло. Ну и зачем понадобилось поднимать такой шум? Он подкатился ближе и рассмотрел человека на полу. Извини, но он напугал меня. Она склонилась, ухватила мужчину за подмышки и втащила в гостиную. Дэвид последовал за ней. Люси уложила незнакомца перед камином. «Откуда, черт возьми, он взялся?» — спросил Дэвид, не сводя взгляда с неприходившего в сознание мужчины. «Он мог потерпеть кораблекрушение, ведь буря-то какая!» Однако, как сразу заметила Люси, на нем оказалась одежда рабочего, а не моряка. Она вгляделась в незваного гостя внимательнее. Крупный мужчина, его рост превышал 6-футовую длину напольной циновки. Мощные шеи и плечи, волевое лицо с правильными чертами, высоким лбом, удлиненным подбородком. «Он был бы хорош собой, — подумала она, — если бы не отвратительный сейчас цвет кожи». Он пошевелился и открыл глаза. В первый момент на лице его отразился откровенный страх, как у маленького мальчика, вдруг проснувшегося в незнакомом месте. Но он очень быстро оправился и внимательно осмотрел окружавшую его обстановку, останавливая взгляд поочередно на Люси, на Дэвиде, на окне, на двери, на очаге. «Нам нужно снять с него эту одежду», — сказала Люси. «Дэвид, принеси, пожалуйста, пижаму и халат». Дэвид выкатился из комнаты, а Люси встала на колени рядом с незнакомцем. Первым делом она стащила с него ботинки и носки. Он наблюдал за ней так, словно зрелище даже забавляло его, но стоило ей взяться за его куртку, как он, защищаясь, скрестил на груди руки. «Вы умрете от воспаления легких, если останетесь в своей одежде», — произнесла она тоном больничной сиделки. «Позвольте мне раздеть вас». «Для этого мы недостаточно хорошо знакомы», — неожиданно отозвался на это мужчина. «Нас ведь даже не представили друг другу». Он впервые заговорил. Его голос звучал так уверенно, а фраза так формально, что контраст с его жутким видом заставил Люси в голос рассмеяться. «Вы до такой степени застенчивы?» — спросила она. «Я просто считаю, что в каждом мужчине должна оставаться для женщины доля загадки». Он широко улыбнулся, но тут же закрыл глаза и скривил рот от боли. Вернулся Дэвид со сменой свежего белья через руку. «Похоже, вы оба уже успели неплохо поладить», — заметил он. «Тебе придется раздеть его», — сказала Люси. «Мне он не разрешает». Выражение лица Дэвида при этом осталось бесстрастным. «Я справлюсь сам, спасибо», — отозвался незнакомец. «Уж не сочтите меня за это невеждой». «Как вам будет угодно», — согласился Дэвид, сложил одежду на кресло и выехал из гостиной. «А я приготовлю чай». И Люси последовала за мужем, закрыв за собой дверь гостиной. В кухне Дэвид с сигаретой в зубах уже наполнял чайник водой. Люси быстро убрала осколки чашек из холла и присоединилась к нему. 5 минут назад я вообще не был уверен, что этот малый выживет. А теперь, пожалуйста, он уже сам одевается», — бросил реплику Дэвид. Люси возилась с заваркой. «Вероятно, он очень стыдлив». «Да, перспектива быть раздетым тобой моментально вернула ему энергию. Просто не верится, что человек может быть настолько застенчив. Вероятно, собственный недостаток этого качества мешает тебе понять и оценить его в других». «Давай не будем вздорить хотя бы сегодня, Дэвид», — сказала Люси, берясь за чашки. «У нас появилось более важное занятие. Хотя бы для разнообразия». Она взяла поднос и вернулась в гостиную. Незнакомец застегивал пижамную куртку, но отвернулся, стоило Люси войти. Она поставила поднос на стол и разлила чай по чашкам. Когда она подняла взгляд, он уже облачился в халат Дэвида. «Вы очень добры», — проговорил он, прямо посмотрев на нее. «А ведь он совершенно не похож на застенчивого человека», — подумала Люси. «Впрочем, он старше ее. Ему около 40, как предположила она. Этим все могло и объясняться. С каждой минутой его растерянность исчезала. «Сядьте ближе к огню», — посоветовала она и протянула чашку. «Не уверен, что смогу справиться с блюдцем. Пальцы меня не слушаются». Он взял чашку и напряженным движением, зажав между ладонями, осторожно поднес ко рту. Появился Дэвид и предложил гостю сигарету, тот отказался. Опустошив чашку, он спросил, куда я попал. «Это место называется Штормовой остров», — объяснил Дэвид. На лице мужчины отразилось видимое облегчение. «А я-то думал, меня штормом отнесло обратно на материк». Дэвид переместил его босые ноги ближе к огню, чтобы они скорее согрелись. «Вероятно, вас выбросило на берег в заливе», — объяснил он. «Прибой приносит туда все. Таким образом, собственно, и образовался пляж». В комнату вошел все еще заспанный Джо, волоча за собой панду с оторванной лапой, причем игрушка была крупнее его самого. Увидев чужого, он кинулся к Люсе и спрятал лицо. «Вижу, я напугал вашу девчушку», — сказал мужчина с улыбкой. «Это мальчик. Просто мне давно пора подстричь ему волосы». Люси усадила Джо на колени. «О, прошу прощения». У незнакомца снова закрылись глаза, и он покачнулся в кресле. Люси встала, переместив Джо на диван. «Нам надо уложить этого беднягу в постель, Дэвид». «Подожди минуточку», — остановил тот ее и подкатился ближе к гостю. «Может, кто-нибудь еще выжил?» Мужчина с трудом поднял голову. «Я был один», — пробормотал он. Силы снова покинули его. «Дэвид», — начала Люси. «Всего лишь еще один вопрос. Вы поставили в известность о своем маршруте береговую охрану?» «Ну какая сейчас разница?» — возмутилась Люси. «Это важно. Поскольку если он это сделал, десятки людей могут сейчас подвергать свою жизнь опасности, разыскивая его в море, и мы обязаны сообщить, что он невредим». «Я «Никого не уведомлял», — медленно выговорил незнакомец. «Все, с него довольно», — сказала Люси мужу и встала на колени перед гостем. «Вы сможете подняться по лестнице?» Тот кивнул и встал из кресла. Люси положила его руку себе на плечо и повела. «Я уложу его в кровать, Джо». И они стали подниматься, преодолевая ступеньку за ступенькой и делая остановку на каждой. Когда они оказались наверху, весь тот легкий румянец, который помогло вернуть на лицо незнакомца тепло камина, снова сменился совершенной бледностью. Люси провела его в маленькую спальню, где он просто рухнул на кровать. Люси накрыла его одеялом, подоткнув со всех сторон, и вышла, тихо закрыв дверь. Чувство облегчения теперь накрыло Фабера, как приливная волна. В последние несколько минут ему приходилось прикладывать сверхчеловеческие усилия, чтобы контролировать свое состояние. Он чувствовал себя слабым, больным, потерпевшим полное фиаско. Когда входная дверь дома открылась, он позволил себе ненадолго отключиться. Но настоящая опасность стала грозить ему в тот момент, когда эта красивая молодая женщина принялась раздевать его, и он вспомнил о контейнере с пленкой, примотанном к груди. Необходимость выйти из этого положения какое-то время помогала ему сохранять ясность сознания. Фабер опасался, что они вызовут скорую помощь, но об этом не заходило и речи. По всей вероятности, остров слишком мал, чтобы иметь больницу. А что важнее всего, он оказался не на материке, где новость о кораблекрушении распространилась бы мгновенно, и он не смог бы сделать ничего, чтобы это предотвратить. Теперь же, судя по последним словам хозяина дома, сообщение об этом не будет отправлено сразу. На размышление о том, что случится дальше, у Фабера уже не хватило сил. Сейчас он находился в безопасности, а все остальное потом. Ему было тепло, сухо, и он лежал в мягкой постели. Он повернулся на бок и осмотрел комнату, дверь, окно, каминную трубу. Его привычка делать все для выживания неистребима. Он заметил розовые стены спальни. Вероятно, супруги ждали появления на свет девочки. На полу стоял паровоз с вагонами, а рядом во множестве валялись книжки с яркими картинками. Да, это оказалось вполне безопасное место, чей-то дом. А он сам был подобен волку в овчарне, правда, раненому волку. Он закрыл глаза. Несмотря на переутомление, ему пришлось заставить себя расслабляться постепенно, мускул за мускулом, но через какое-то время он освободил голову от всех мыслей и сумел заснуть. Люси сняла с овсяной каши пробу и добавила еще щепотку соли. Им полюбилась овсянка, какой ее готовил Том, по шотландскому рецепту без сахара. И она, вероятно, уже никогда не будет делать кашу сладкой, даже после того, как сахара снова будет достаточно, и его перестанут отпускать по карточкам. Забавно, но можно привыкнуть ко всему, если жизнь заставит. К серому хлебу, к маргарину, к соленой овсянке. Она разложила ее по тарелкам, и семья уселась завтракать. Джо добавил себе изрядное количество молока, чтобы остудить кашу. Дэвид теперь всегда ел много, но совершенно не прибавлял в весе, поскольку почти все время проводил под открытым небом. Люси посмотрела на его руки, мозолистые и загорелые руки работяги. Между тем она успела обратить внимание и на руки незнакомца. У него были длинные пальцы, а кожа совершенно белая, что бросалось в глаза, несмотря на синяки и кровоподтеки. Требовавшие больших затрат мускульной энергии управление парусной лодкой явно не входило в число его постоянных занятий. «У тебя сегодня будет не слишком много работы», — сказала Люси мужу. «Шторм и не думает ослабевать». «Не имеет значения», — ответил Дэвид. «Овцы требуют ухода в любую погоду». «Куда ты сегодня отправишься?» «Ближе к Тому». «Я возьму джип». «А мне можно с тобой?» — спросил Джо. «Только не сегодня», — сказала Люси. «На улице слишком сыро и холодно». «Но мне не нравится тот человек». «Не глупи», — улыбнулась Люси. «Он не причинит нам зла. От усталости он вообще едва может шевелиться». «А кто он такой?» «Мы не знаем, как его зовут. Он потерпел кораблекрушение, и нам придется помогать ему, пока он не поправится, чтобы вернуться на Большую Землю. По-моему, он хороший человек». «Он мой дядя?» — Нет, просто незнакомец. Ешь, наконец, Джо. Мальчик откровенно расстроился. Однажды он встречался со своим дядей, и теперь в его воображении все дяди рисовались людьми, дарившими конфеты, которые он любил, и деньги, с которыми не знал, что делать. Дэвид закончил завтракать и надел свой специальный макинтош, плащ, сшитый в форме палатки с рукавами и прорезью для головы, который накрывал не только его самого, но и почти все кресло-каталку. Широкополую шляпу завязал тесемками под подбородком, поцеловал Джо и попрощался с Люси. Через пару минут до нее донесся звук мотора джипа, и она подошла к окну, чтобы посмотреть, как Дэвид отъезжает от дома. По-прежнему лил дождь, и задние колеса заносило на раскисшей дорожке. Ему надо бы ездить осторожнее. Потом она повернулась к Джо. «Это собака!» — он рисовал на скатерти с помощью каши и молока. Люси всплеснула руками. «Какую же грязь ты развел!» Лицо мальчика тут же приняло угрюмое и злое выражение. А Люси в очередной раз отметила, до чего он похож в этом смысле на отца. Оба были смуглые, черноволосые и обладали одинаковой манерой мгновенно становиться отчужденными, если им что-то не нравилось. Но зато Джо очень часто смеялся. Слава богу, хоть что-то унаследовал и по материнской линии. Сын принял ее упрек за раздражение и тут же сказал: «Прости меня, пожалуйста». Она отмыла ему руки в кухонной раковине, а потом убрала остатки завтрака со стола, не переставая думать о незнакомце наверху. Теперь, когда первоначальный кризис миновал и стало ясно, что он не умрет, Люси просто разбирала любопытство, кто он такой, откуда, как умудрился попасть в такой шторм, есть ли у него семья, почему у человека в одежде пролетария руки чиновника, откуда такой правильный английский с интонациями графств. Все это очень интересовало ее. Потом у нее мелькнула мысль, что если бы она жила в другом месте, то оказалась бы не готова принять неожиданное появление постороннего человека с такой охотой. Ведь он вполне мог быть дезертиром или преступником, а то и беглым военнопленным. Однако человек, обитающий на таком острове, как их, совершенно забывал, что люди бывают не только желанной компанией, но и могут представлять угрозу. Радость от того, что она увидела новое лицо, делала любые подозрения проявлением неблагодарности. И, быть может, хотя ей самой эта мысль стала крайне неприятна, именно она имела основание приветствовать появление здесь привлекательного мужчины. Впрочем, она тут же выбросила эту идею из головы. Глупости все это. Он был настолько изможден и болен, что никак не мог представлять опасности для окружающих. Даже на материке разве отказался бы кто-нибудь принять его под свой кров, измученного и почти лишившегося сознания? Когда ему станет лучше, они обо всем его расспросят. И если рассказ о том, как его сюда занесло, покажется неправдоподобным, они всегда смогут сообщить о нем по рации из коттеджа Тома. Закончив мыть посуду, она тихо поднялась наверх, чтобы взглянуть на него. Он спал лицом к двери, но стоило ей заглянуть, мгновенно открыл глаза, и снова на какую-то долю секунды в них промелькнул страх. «Все в порядке», — шепнула ему Люси, — «просто зашла вас проведать». Не промолвив ни слова в ответ, он опять закрыл глаза. Люси спустилась вниз. Надев плащ и высокие резиновые сапоги, и нарядив таким же образом и Джо, она отправилась с ним на прогулку. Дождь все еще лил, как из ведра, да и ветер не хотел униматься. Она бросила взгляд на крышу, так и есть, местами черепица отвалилась. Развернувшись против ветра и наклонившись вперед, они направились к вершине скалы. При этом она крепко держала Джо за руку, такого малыша запросто мог подхватить особенно мощный порыв. И уже через 2 минуты она пожалела, что не осталась дома. Дождь попадал и за воротники плащей, и в сапоги. Джо, должно быть, тоже моментально промок. Но теперь, когда это уже случилось, ничто не мешало им задержаться снаружи еще ненадолго. Люси хотелось спуститься к пляжу. Однако стоило ей лишь подойти к началу мостков, как она поняла, это невозможно. Узкий деревянный настил выглядел скользким от дождя, а на таком ветру она легко потеряла бы равновесие и упала на берег с высоты в 60 футов. Пришлось удовлетвориться осмотром сверху. Зрелище потрясало. Широкие волны, каждая высотой с небольшой дом, быстро катились вперед, почти наталкиваясь друг на друга. Обрушиваясь на берег, они вздымались еще выше, их гребни образовывали подобие вопросительных знаков, а потом с яростью врезались в скалу. Брызги долетали до самой вершины, заставляя Люси поспешно пятиться, а Джо визжать от восторга. Но крики и радостный смех сына она слышала только потому, что он запрыгнул ей на руки и вопил практически в ухо. Все остальные звуки полностью тонули в грохоте волн и шуме ветра. Странное наслаждение ощущала она сейчас. Наблюдать за безумствами природы, стоя практически на краю скалы, сознавая себя и в опасности, и неуязвимой в одно и то же время, поеживаясь от холода и покрываясь потом от страха. Это было нечто необычайное, чего ей так не хватало в жизни. Чуть тревожась, как бы Джонни подхватил простуду, она собралась возвращаться, когда вдруг заметила лодку. Однако то, что увидела Люси, трудно было назвать лодкой в полном смысле слова, это и оказалось самым шокирующим. От судна остались лишь относительно крупные обломки палубы и киля. Их раскидало по камням у подножия скалы, как высыпавшиеся из коробка спички. Люси догадалась, что прежде это была достаточно крупная шхуна. Ею, в принципе, мог управлять один человек, но лишь с огромным трудом. А урон, нанесенный ей стихией, оказался поистине страшным. Невозможно было разглядеть и двух ее маломальски существенных частей, которые все еще оставались бы соединенными вместе. Боже всемогущий! Как же удалось незнакомцу выбраться из нее живым? Ее передернуло, стоило подумать о том, чем стало бы тело человека, которого один из этих валов швырнул о каменную стену. Словно уловив внезапную перемену в ее настроении, Джо сказал ей на ухо: «Пойдем домой, мамочка, скорее». Она тут же повернулась спиной к морю и быстро зашагала по грязной тропе в сторону коттеджа. Войдя внутрь, они сняли с себя мокрую одежду, шляпы и сапоги, развесив все в кухне для просушки. Люси еще раз поднялась наверх, чтобы посмотреть на гостя. Тот на этот раз не открыл глаз. Казалось, он мирно спит, но она почему-то не могла избавиться от подозрения, что он все-таки проснулся, узнал звук ее шагов на лестнице и успел закрыть глаза, прежде чем она заглянула в дверь. Она наполнила горячей водой ванну, они с сыном продрогли до костей. Люси раздела Джо и посадила в ванну, а потом, под влиянием секундного импульса, разделась сама и уселась напротив. Это стало настоящим блаженством. Она закрыла глаза и полностью расслабилась. Какое же это славное чувство — быть дома, радоваться теплу, зная, что снаружи стихии в бессильной ярости штурмуют крепкие каменные стены. Совершенно неожиданно жизнь обернулась интересной стороной. В одну ночь случилась невиданная буря, кораблекрушение, появился таинственный незнакомец, и все это после 3 лет. Она надеялась, что странный гость скоро придет в себя, и тогда она все о нем узнает. Между тем наступало время браться за приготовление обеда для мужчин. На сегодня это будет тушеное филе бараньих грудок. Она выбралась из ванны и аккуратно вытерлась полотенцем. Джо продолжал играть с любимой игрушкой для купания, основательно пожеванным резиновым котом. Люси осмотрела себя в зеркало, обращая особое внимание на растяжки, оставленные на животе беременностью. Они постепенно разглаживались, но полностью уже не исчезнут никогда. Вот если бы загореть, было бы совсем другое дело. Но она лишь усмехнулась: загоришь тут. И потом, кого вообще интересовал ее животик? Никого, кроме ее самой. «Можно я еще посижу одну минуточку?» — спросил Джо. Его любимая фраза. Одна минуточка могла у него растянуться на полдня. «Только пока я буду одеваться», — сказала она, повесила полотенце на вешалку и двинулась к двери. Незнакомец стоял в дверях и смотрел на нее. От неожиданности оба удивленно уставились друг на друга. Как странно, думала потом Люси, что она ничуть не испугалась. Все дело было в его взгляде. Ни намека на угрозу в выражении лица, ни признака похоти или глумления. Он не смотрел на ее лоно, не обращал внимания на груди, а устремил взгляд на лицо, прямо ей в глаза. Она ответила на этот взгляд, застигнутая врасплох, но не смущенная, и лишь где-то в глубине сознания шевельнулся вопрос: почему она не взвизгнула, не прикрылась хотя бы руками, не захлопнула перед ним дверь? Видимо, она смогла разглядеть то, что читалось в его взгляде, хотя ей, вероятно, это только показалось. Она увидела в нем восхищение, легкий намек на понимание забавной стороны случившегося и даже оттенок грусти. Но контакт был почти сразу прерван, он отвернулся, ушел в спальню и закрыл дверь. Через секунду заскрипели пружины кровати, принимая на себя вес его тела, а Люси, не имея на то сколько-нибудь веских оснований, почувствовала себя ужасно виноватой.